Я вначале не хотела, — продолжала Мария Грация, но потом стала подражать каждому его движению, и уже через минут пять танцевала лучше всех в зале. Не такой уж трудный танец этот ваш Чарльстон. Да, но ты не станешь же утверждать, что умеешь танцевать его в совершенстве, — заметила Карла. Почему не стану? — обиделась Мария Грация. Если хочешь, могу его повторить. Хоть сейчас это легче легкого. Но, мама, — не сдавалась Карла, — новый танец нельзя разучить за один вечер. Ах, вот как! — воскликнула Мария Грация в крайнем возмущении и встала. Так вот, сейчас ты сама увидишь. Тогда ты убедишься, что не в пример тебе я никогда не лгу. Она сняла накидку, повесила ее на кресло. — Лиза, сыграй, пожалуйста, Чарльстон, — попросила она, повернувшись к приятельнице. — Но ты найдешь в сборнике танцев, который лежит на рояле. Лиза поднялась, и Лео, держа в руках свечу, пошел за ней. — Какой танец сыграть? — спросила Лиза. — На океанском корабле или «Ночь в Нью-Йорке»? — Отлично, сыграй «Ночь в Нью-Йорке», — одобрила Мария Грация. Лиза села за рояль и приготовилась играть. Лео стоял сбоку и освещал ноты. У противоположной стены стояли, окутанные тьмою, Микели и Карла. В тишине зазвучали легкие, стремительные звуки музыки. — Ну, смелее! — подбодрил Мария Грацию Лео. Внимательно глядя на свои ноги, Мария Грация начала танцевать. Язычок пламени скупо освещал ее накрашенное, напряженное лицо, изрезанное мелкими морщинами. Серебристого цвета платье было слишком узким, и при каждом резком движении отчетливо обозначались полная грудь и бедра. Мария Грация резко вскидывала ноги, стараясь попасть в ритм танца, но, очевидно, она позабыла урок Лео, потому что внезапно остановилась и разочарованно поглядела на него. «Не знаю, в Рице играли другой танец, этот у меня не получается», — сказала она. «Вот видишь, мама». — воскликнула Карла, выйдя из тени. — Я была права. Нисколько освещенное пламенем свечи лицо Мария Грации выразило величайшее недовольство. — Танец не тот. — Но ведь ты сама его выбрала, — обернувшись, сказала Лиза. Лео со свечой в руке подошел к Мария Грации. Карла и Микели, которые стояли полукругом и обменивались враждебными взглядами. — Неважно, неважно, — примирительно повторил он. Не все сразу, в другой раз получится лучше. Все пятеро на миг умолкли и посмотрели друг на друга. Должно быть, дождь усилился. Слышно было, как он хлестал по ставням, как они вздрагивали от сильных порывов ветра. Наконец Карла сказала, надо пойти переодеться, скоро ужин. «Вы останетесь поужинать с нами, не правда ли, Мирумечи?» — сказала Мария Грация, любой ценой желавшая встретиться с Лео на следующий день. — Да нет, хотя, пожалуй, останусь, — ответил Лео. Один за другим они нетвердыми шагами направились к двери. Мария Грация, держа в руке огарок свечи, объявила, — Кто меня любит, тот последует за мной. Карла засмеялась. Лео, прежде чем выйти, подошел к Микеле, который остался сидеть в кресле. — Ну, — спросил он. Послушался моего совета. Не забывай, Лизы и не стоит пренебрегать. Она, конечно, жирновата, но зато многоопытна. После чего, подмигнув Микеле, который продолжал молча и равнодушно сидеть в кресле, поспешно догнал остальных. Пламя свечи в последний раз осветило притолку двери и исчезло во тьме коридора. До Микеле донеслись голоса. Он слышал, как мать говорила, «Карло, открой дверь». Микеле так не встал с кресла и остался один сидеть в темноте. Остальные четверо, сталкиваясь друг с другом, шумно поднимались по лестнице. На втором этаже Карла нашла в передней еще две свечи. Их взяла Мария Грация и увлекла Лизу за собой показать новое платье. «Воротник из золотистой парчи», — дважды повторила она, — «сама увидишь, это сейчас очень модно». В передней остались Карла и Лео. Они взглянули друг на друга. Глаза Лео горели от едва сдерживаемого возбуждения. Он поставил свечу на стол и мягкими пальцами ласкал руку Карлы, руку, которая ему безумно нравилась. Она была белой, тонкой и холодной. Он смотрел на Карлу снизу вверх.